Глава пятая. Внимание! Вы входите в условно опасную зону P21.A3.55, полигон 55. Под громкие выкрики командиров мы, ни на секунду не задерживаясь около портала, бегом понеслись в сторону сооружений. Температура окружающего воздуха ощутимо упала. С неба падали редкие снежинки. Охреневший организм резко сократил теплоотдачу. Сержант первым добрался до здания, подождал прибытия всего отделения и поднял руку, привлекая внимание. «Итак, дебилы, ваша сегодняшняя задача очень проста. Там, — сержант указал большим пальцем себе за спину, — заканчивается ваша база. Ваша база — это этот барак». Он постучал по серой стене строения, рядом с которым стоял. «За базой 500 метров нейтральной территории. За ней находится вражеская база. Такой же барак, как этот. Я остаюсь внутри базы. Внутри вражеской базы будет ждать вас командир ваших сегодняшних врагов, сержант Кокс. Ваша задача — занять вражескую базу и ликвидировать командира. Для этого вы просто должны в него выстрелить и попасть. Эй, 13-й, как там тебя? Элай!» Я на автомате рявкнул, что удивило меня самого. «Я сержант!» «Ну-ка, выстрели в меня, салага!» Я вскинул винтовку и нажал спусковой крючок. Выстрела не последовало, но перед глазами тут же высветилась надпись. «Внимание! Дружественная цель!» Сержант заржал. «Это страховка для вас, дебилов, от дебилов. Армии не нужны глупые потери, и она будет стараться защитить вас от вас самих так хорошо, как только сможет. А теперь смотрите внимательно и скажите, что изменилось». Зеленая надпись у него над головой «Сержант VR212.A3.1523-61 Кнут» сменила цвет на красный. «Ваш статус изменен на враждебный, сержант!» — рявкнул стоящий рядом со мной рекрут Глен. «Верно, рекрут. А теперь, Элай, попробуй еще разок». Я снова поднял винтовку и нажал на курок. В этот раз винтовка выстрелила. Очередь из трех патронов вспыхнула тремя голубоватыми вспышками на груди у сержанта, заставив его слегка качнуться. Никаких видимых повреждений выстрелы не нанесли. «Ваше оружие не в состоянии причинить мне вреда. Даже если отключу силовое поле, ваши пуколки не пробьют мою броню. А вот вашу пробьют, но не сразу. Так, где наш камикадзе? Мика, выйди из строя, к стене». Опоздавшая рекрут выскочила из строя и прижалась к стене неподалеку от сержанта, угрюмо буравя его взглядом. «Итак...» Цвет имени Мики сменился с зеленого на красный. «Элай, одиночный, в грудь!» Тело снова зажило своей жизнью. Поднять винтовку. Переключатель в положение «одиночный выстрел». Прицел на центре в груди Мики. Выстрел. Девушку бросило на стену. Схватившись за грудь, она согнулась, но не упала. «Не так уж это и больно, правда? Корпус у вас защищен. По крайней мере, в начале боя, пока броня более-менее цела. Постарайтесь не подставляться под пули, и все будет хорошо. Война — это вообще просто. Убей врага и не дай убить себя. Ничего сложного. Теперь посмотрите карту». В поле зрения возникло схематическое изображение местности, которое я уже привычно отформатировал для удобства восприятия. На карте было 4 больших здания с нашей стороны и 4 с противоположной. Возле каждого здания находилась россыпь разноцветных точек. «Тут все просто. Зеленые точки — ваше отделение. Голубые точки — другие дружеские отделения нашего взвода. Красные точки — ваши враги. Оранжевые точки — другие отделения противника, которые являются вражескими, но не являются вашими приоритетными целями сегодня. Жирная красная точка — это жирный сержант Кокс. У него трудно не попасть. Главное, чтобы хоть у кого-то из вас, упыри, осталась хотя бы одна рука, чтобы нажать на курок, и один глаз, чтобы прицелиться». Сержант взглянул на Мику, которая уже отдышалась и выпрямилась. Имя поменяло цвет обратно на зеленый. «Если ты думаешь, что это было все твое наказание, то ты глубоко ошибаешься. Есть мнение, что лучшая защита — это нападение. Не знаю, кто придумал это тупое изречение, но он явно не служил в мобильной пехоте. И не штурмовал укрепленных ублюдков, удобно устроивших свои задницы в бункерах и дотах, одной рукой поливающих тебя огнем, а другой попивающих холодное пиво. Если ты не можешь сравнять с землей оборону противника, наступать всегда хуже. Но вам, упырям, не повезло. Мобильная пехота — это орудие наступления. Это ударный кулак содружества. Наступать вы будете практически всегда. Даже тогда, когда ленивые крылатые ублюдки не смогут прикрыть вас с воздуха. И даже тогда, когда пушкари пропьют весь боезапас, им нечем будет поддержать ваше наступление. Но это будет потом. В той прекрасной регулярной армии, до которой не все вы, дебилы, доберетесь. А пока у вас есть выбор, наступать или обороняться. Как мы это решаем? Подбросим монетку? Нет. В мобильной пехоте нет места случайностям. Мы должны вырвать у врага свое преимущество зубами. Сержант снова посмотрел на Мику и ухмыльнулся. Хоть и такими бестолковыми, как этот рекрут. Твоя задача — идти в сторону врага, найти на нейтральной полосе такого же ущербного, как и ты, и первого пристрелить, не сдохнув при этом самой. Тогда мы обороняемся, иначе наступаем. Все понятно? Девушка кивнула. Все, мать твою, понятно! Да, сержант. Выполняй. Кокс, прием. Поехали. Мика с винтовкой наперевес быстро забежала за угол здания и скрылась из вида, превратившись в зеленую точку на тактической карте. «Я мало верю, что эта рохля сможет выбить вам преимущество. Так что советую прикинуть пути наступления. Сегодня не будет никакой координации с моей стороны. Сегодня у вас торжество демократии. После определения ролей сторон у вас будет 5 минут на то, чтобы самоорганизоваться. Попытайтесь выработать стратегию, если вы знаете и это слово тоже. Используйте карту местности и знание расположения врага. Это должно быть просто. Ведь это учение. В реальной жизни вы не всегда сможете не то что видеть врага на карте. У вас может не быть самой карты. Разведка не всесильная. Спутники могут не разглядеть вашего противника. Они могут некорректно работать. Да их просто может не быть, в конце концов. Так что пользуйтесь, пока у вас есть такая...» Раздались выстрелы. Грохнула граната. Зеленая точка примерно на середине нейтральной полосы мигнула и погасла. «Да вот, что я вам говорил, тупая тр...» Красная точка тоже пару раз мигнула и тоже погасла. Сержант наморщился. «Интересно. Поздравляю, ушлепки. У нас сегодня встречный бой. Это значит, что наступаем и мы, и они. Одновременно. Бой будет вестись на встречных курсах на нейтральной полосе. Пользуйтесь преимуществом местности. У вас 5 минут до начала боя. Время пошло. И да, если меня завалят раньше Кокса, лучше этого не допускайте. Не советую». Сержант махнул нам ручкой и неспешно удалился внутрь здания. «Внимание! Время до начала боевых действий. 5 минут. 4 минуты 59 секунд, 4 минуты 58 секунд,